Глава 29. Жак прошел дальше к фотографии, на которой был запечатлен какой-то праздник. «Все далекие дни», — начал он, — «мы пересеклись с IBM. У них была компания, которую они раскручивали. Называлась она «Селестика», крупный производитель электроники. Запуск компании должен был произойти к 31 декабря. Все, что делалось до этого дня, оплачивала IBM. То, что после, дочерняя компания должна была оплачивать самостоятельно. IBM решила купить все, что могло им понадобиться, включая системы. И одна из этих систем, VIP, была нашей. В этот момент VIP была свежеиспеченным продуктом. Если совсем честно, этот наш продукт еще сидел в духовке. Дутая величина, Жак расхохотался. Подумать только, что IBM согласилась купить дутый продукт. Не будь обстоятельства настолько драматичными для нас, вышло бы даже забавно, он улыбнулся. Мы подписали эту сделку, и у нас выдалось поистине адовое Рождество, скажу я вам. И такими же адовыми были еще несколько месяцев. Весь январь звонил телефон, приходили люди и говорили. Только что звонил клиент, ему нужны списки отчетов. Ах да, отчеты, нам нужны отчеты. Ладно, возьмите те, что делали для Air Canada, и гляньте, какие из них можно переделать. Улыбка не сходила с лица Жака. Это был такой энтузиазм и энергия, и настоящее творчество. Просто потрясающе. И, пожалуй, в каком-то смысле даже хорошо, что Селестика застала нас на той стадии, на которой мы тогда были. Мы сделали для них именно то, что было им нужно, и это стало отправной точкой. Его взгляд устремился куда-то вдаль. У Клода было такое любимое выражение — волнующие времена. Всякий раз, как у нас случалось что-то подобное, когда энергия и энтузиазм били через край, когда уже видишь это невероятное будущее и изнемогаешь от желания стать его частью. «Волнующие времена», — говаривал он. Волнующие времена. Так вот, в жизни DLGL это были воистину волнующие времена.